Глава 10. «Лисхин, все пучком!» Довольный Женька выцарапался из плотной толпы, стоящих возле стенда ребят. «Мы все в одной группе. И Стеф, и Клео, и Кир с Марком, и мы с тобой. А еще с нами Ника, Гера и Димон. Это как раз наши новые соседи». «Ты назвал 9. А кто 10-й?» Влезла Стеша, которая тоже решила не толкаться, а узнать новости иным способом. «Ваша липучка Люся», — поморщившись, ответил Женька. «Ну да ничего, общими усилиями мы с ней справимся. И потом, нас же никто не заставляет тесно общаться с этой странной Степанцовой после уроков, верно?» «Вам проще, а у нас не получится», — я вздохнула. «Мы в одной гостиной, так что по-любому пересекаться будем. А с другой стороны, может, она не так и плоха, как нам кажется». «Ну, судя по всему...» Тут Стеша покосилась в сторону хамоватой блондинки. «Тут не все, так сказать, пригодны для общения. А кто-нибудь знает?» Договорить она не успела, так как к нам подошла Ника, девочка из второй гостиной, та самая, торт, который мы тогда так дружно слопали. «Я в вашей группе», — сообщила она нам. «Жалко, конечно, что из нашей гостиной только я с вами. Было бы проще к занятиям готовиться, да и вообще...» «Слушай, а может, можно договориться, чтобы ты поменялась комнатами с Цейс?» «Это наша соседка, Кристина». Вдруг с энтузиазмом воскликнула Стеша. «Она как раз единственная из нашего блока, кто в той группе. И ей, и тебе было бы удобно». «Ой, думаешь, можно?» Нику явно заинтересовала эта идея. «Мне, конечно, жалко было бы от девчонок уезжать, но с другой-то стороны, пока и не привыкли слишком сильно. А так вся гостиная в одной группе, это было бы здорово. Как думаете, разрешат?» «Мне кажется, если нормально аргументировать, то могут», — подумав, ответил Женька. «Мы вот все пятеро в одной группе». «Если хочешь, мы с Лисхин с тобой сходим и Клео возьмем», — предложила Стеша. «Я думаю, это надо с директором сначала обговорить». «Сначала надо спросить у Цейс». Я слегка остудила энтузиазм соседки. «Она может и заортачиться. Скажет «не хочу» и все. Мне кажется, с нее станется». «Это может», — вздохнув, признала мою правоту Стеша. «Хотя, как по мне, так ей вообще фиолетово, кого презрением обливать. Нас или кого-то другого». «Может, тогда сейчас у нее и спросим?» Было видно, что Нике очень понравилась идея перебраться к нам. Да, оно и понятно. И задания можно распределить, и мнениями обменяться, и для проекта общего, если такой зададут, не нужно будет бегать из одного блока в другой, как бешеным белкам. «Ладно, девчонки, вы тогда идите к этой вашей Цейс, а я пойду к себе. Вон Марк уже рукой машет», — решил Женька. «Объясним парням новым, что и как. А через час уже обед, там и встретимся. И вы нам расскажете, чем закончились ваши переговоры». Сказав это, он неожиданно наклонился, приобнял меня и дружески чмокнул в щечку. После чего, довольно посмеиваясь, быстренько свалил в сторону жилого крыла. «Это сейчас что такое было?» — нарушила повисшую тишину Стеша, глядя на меня круглыми глазами. «Лисхин, это как вообще?» «Ну, мы решили попробовать встречаться», — мучительно покраснев, сказала я, и тут же гордо задрала нос. «Пока там некоторые карандашами обмениваются...» «Ах ты, вредина!» Соседка, притворно нахмурившись, дернула меня за косу. «А вообще молодец, Лисхин, не теряешься, хоть и выглядишь скромнягой. Правильно, хорошие парни на дороге не валяются. А если и валяются, то их очень быстро подбирают более шустрые», вставила свои 5 копеек Ника, и мы дружно с ней согласились. «Так что все правильно, Лисхин. Можно я тоже так тебя буду называть? Тебе подходит». «Называй, мне не жалко». Я улыбнулась. Ника мне в принципе нравилась, хотя я и знала ее совсем плохо. Но вроде бы нормальная девчонка, не скандальная, адекватная. С разговорами мы подошли к нашей гостиной, так и не встретив по пути ни Люсю, которую только издали заметили утром, ни Кристину, которую вообще со вчерашнего дня никто не видел. Переглянувшись, мы подошли к комнате номер 6, и Стеша вежливо постучала, а затем легонько толкнула дверь. Та с едва слышным скрипом отворилась, и мы замерли на пороге в абсолютной растерянности. Комната была пуста. Не в том смысле, что там не было самой Цейс. Там не было ни единой ее вещи. Стол, тумбочка, распахнутый шкаф — все было пустым. Я зачем-то зашла и заглянула в ванную. Полочка под зеркалом была стерильно чистой, полотенца висели нетронутыми. «А это как так?» Стеша непонимающе посмотрела на нас с Никой и Клео, а потом снова перевела взгляд на пустое помещение. Комната выглядела так, словно в нее никто и не заселялся. «Но я же сама видела, как у нее тут все было завалено всяким барахлом!» Стеша заглянула за дверь и пожала плечами. «Я еще подумала тогда, что Цейс сама изображает из себя не пойми что, а на деле неряха страшная!» «Может, ее переселили в другую комнату?» — предположила я, не потому что на самом деле так думала, а просто чтобы что-то сказать. «И мы этого никто не заметили?» — скептически отозвалась Ника. «Да и куда она могла переехать? Всюду уже все занято. Тогда вместо нее кто-нибудь вселился бы, а тут никого нет, и у нас девочки ничего такого не говорили. Я бы знала!» «Может, она домой вернулась?» Мало ли что могло случиться. Версия Стеши звучала странно, но была хотя бы более или менее жизнеспособной. Незаметно прокралась огородами? Ну да, такая себе версия, согласна, вздохнула Стеша. К тому же она в списках той группы, я сама видела, присоединилась к разговору Клео. Я так-то ее не знала, просто фамилия необычная, как у немецкого ученого, который что-то там с оптикой изобрел. Я точно не помню, что. «А, точно, очки еще с тейсовскими стеклами бывают», — хлопнула себя по лбу Стеша. «А я-то все думала, откуда я эту фамилию знаю?» «Ник, а ты можешь быстренько добежать до вашей гостиной? Вдруг мы все-таки ее пропустили?» Я вопросительно взглянула на нашу потенциальную соседку, которая не стала спорить, а просто кивнула и почти выбежала в коридор. «Зачем ты ее сплавила?» — тут же шепотом спросила Стеша. «Понятно же, что не просто так. Клео, ты можешь войти в комнату?» Быстро повернулась я к девушке. «Вдруг ты что-нибудь почувствуешь?» «Попробую». К счастью, Клео не стала ни спорить, ни набивать себе цену, ни отнекиваться, а просто вошла и замерла посреди комнаты. Она стояла с закрытыми глазами и лишь иногда делала шаг то вправо, то влево. Потом склонила голову к плечу, словно к чему-то прислушиваясь, и мы со Стешей затаили дыхание. А затем Клео пошатнулась и упала бы, если бы мы с двух сторон не подхватили ее и не вытащили бы в гостиную. «Ты чего?» — захлопотала вокруг соседки Стеша. «Эй, Клео, давай, приходи в себя, не пугай нас!» «Что ты почувствовала? Давай быстрее, пока Ника не вернулась!» — поторопила я, уже открывшую глаза Клео. «Девочки, там все стерто, понимаете? Все следы. Значит, там случилось что-то очень плохое. Мне сначала было просто неуютно, а потом стало так страшно, словно где-то совсем рядом со мной появился жуткий монстр, но я его не видела, понимаете? Но он был, как в кино. Как будто он сейчас меня заметит, и тогда все, конец!» «Какой монстр? Ты что, Клео?» Замахала руками Стеша, а я вспомнила черную тень и ощущение ужаса, охватившее меня при взгляде на нее. Так что очень может быть, что Клео права, и тут отметилось существо, бродившее сегодня ночью по гостиным. «Получается, что Крис куда-то делась, непонятно только куда, и никаких следов или как там это называется». Стеша забавно сморщилась и пошевелила пальцами. «Не оставила». «Допустим, она уехала и смогла провернуть это как-то так, что никто из нас ничего не заметил». «Она могла освободить комнату, когда мы гуляли утром», — выдвинула свой вариант Клео, которой явно хотелось найти реальное, а не мистическое объяснение исчезновения Цейс. Нас же долго не было, часа два, не меньше. Может, она заранее все собрала, а когда мы ушли, просто взяла чемодан и уехала. В любом случае, комната освободилась, и это шанс для Ники в нее переселиться. Решительно заявила Стеша, и мы не могли с ней не согласиться. В коридоре послышались торопливые шаги, и в гостиную влетела Ника, запыхавшаяся и встрепанная. «Уф, забегалась», — выдохнула она. «В общем, так, эту Цейс никто со вчерашнего дня не видел, последняя вроде Лиля. Она выходила взять бланк для заявлений на звонок и видела, как девчонка в худи и с книжкой под мышкой шла в сторону библиотеки. Лица она не видела, но вашу соседку узнала. Она тут одна такая. И еще я видела, как директор прошел к себе. Значит, можно сейчас к нему наведаться. Вы со мной?» «Конечно», — за всех ответила Стеша. «Мы же обещали. Заодно, может, узнаем что-нибудь. А то как-то странно все это». Мы решили, что попробуем отловить Ивана Дмитриевича до обеда. И дружно направились в сторону административного корпуса. Уже когда мы выходили из комнаты, я почувствовала спиной чей-то внимательный и очень недобрый взгляд. Но, обернувшись, естественно, никого не обнаружила. Комната Кристины по-прежнему была пустой и какой-то тоскливой, словно лишенной жизни. Ох, не знаю, хорошо ли Нике будет там жить. Хотя, скорее всего, это просто моя оживившаяся после ночных и утренних событий мнительность разыгралась. К тому же мне хотелось проверить свою реакцию на Оленева. Станет ли мне так же страшно, как в прошлый раз? Пока мы шли, я где-то в глубине души надеялась, что директор нас не примет, и встреча с человеком, от которого я чувствовала непонятную угрозу, не состоится. Однако на Ивана Дмитриевича мы буквально наткнулись. Он вышел из кабинета как раз тогда, когда Ника собиралась постучать в дверь. «Судя по всему, вы ко мне?» Директор не продемонстрировал ни малейшего удивления или недовольства. Он просто констатировал факт. «Чем я могу вам помочь?» «Иван Дмитриевич», — начала Ника, — «дело в том, что я...» «Давайте не будем решать рабочие вопросы в коридоре». Он улыбнулся, сверкнув безупречной белоснежной улыбкой. «Проходите». Отступив в сторону, он жестом пригласил нас войти, и нам не оставалось ничего другого, как только пройти в кабинет. «Слушаю вас». Оленев не стал садиться в кресло, а лишь слегка присел на краешек стола, излучая доброжелательность и подчеркивая свою демократичность. «Иван Дмитриевич», — снова обратилась к нему Ника, «я хотела попросить, чтобы мне разрешили переехать в гостиную к девочкам». Тут она кивнула в нашу сторону. «Мы в одной учебной группе, и я единственная, кто живет в другом блоке». Директор кивнул, давая понять, что внимательно слушает, и Ника, приободрившись, продолжила. «Тем более, что комната, в которой жила Кристина Цейс, освободилась, и я никому не помешаю, если перееду в нее». «А куда делась Крис?» — рискнула спросить Стеша и тут же пояснила. «Просто она даже не попрощалась с нами». «У нее изменились обстоятельства, и ей пришлось покинуть Серебряное еще вчера вечером». Оленев огорченно вздохнул. «К сожалению, иногда случаются обстоятельства непреодолимой силы». «Так что насчет меня?» Ника умоляюще сложила руки и чуть ли не подпрыгивала от нетерпения. «Ну что же», — директор улыбнулся, — «не вижу никаких препятствий. Можешь переехать в эту гостиную. Так, пожалуй, действительно будет удобнее». «Ой, спасибо огромное, Иван Дмитриевич. Тогда я быстренько вещи соберу». И она, жутко довольная, убежала к себе. А мы, попрощавшись с директором, покинули его кабинет и неспешно направились в сторону столовой. «Эй, Лисхин, о чем задумалась?» Стеша, оказывается, уже дважды задала мне какой-то вопрос. Но я, погруженная в свои мысли, его даже не услышала. «Извини, Стеш, просто задумалась». Я виновато улыбнулась. «Не клеится у меня, девочки, никак». Мы остановились, не доходя до столовой нескольких метров, так как понимали, что там нам поговорить спокойно не дадут. «А что не так?» Казалось, Теша уже и думать забыла обо всех непонятках, связанных с очень странным исчезновением Цейс. Директор же сказал, что уехала. Так чего переживать? Все в порядке, разве нет? Эх, мне бы такое умение отключать тревожные мысли. «Да все не так», — вздохнула я. Оленев сказал, что Крис уехала вечером, но когда мы расходились вчера вечером, у нее горел свет, но не яркий, а такой, как от настольной лампы. Значит, поздно вечером она еще была у себя. Никто не стал бы оставлять свет в пустой комнате, верно? А ночью тут тихо. Неужели мы не услышали бы, как выносят вещи? Да и Лили видела, как она вечером шла в библиотеку. Как она могла это сделать, если Оленев говорит, что она еще вечером уехала? «Как-то я об этом не подумала», — растерянно ответила Стеша, а Клео испуганно прижала ладошку к губам. «И где же тогда Крис?»